Глава 45. Утро субботы выдалось солнечным и теплым. Пахло жасмином. Ветерок, лениво игравший облаками, поглядывал на прохожих, теребил подолы юбок, обнимал за талию и то и дело шептал что-то неприличное на ухо. Алиса ёжилась. Предстоящий поход представлялся пыткой. Она едва сдерживалась, чтобы не сорваться и не объявить себя больной. Она обещала кактусу, что оставит ключи. Татьяна суетилась и вечно оказывалась под ногами. «Уйди, а!» — рявкнула на нее сестра. Та выпрямилась, прищурилась с любопытством. «Ты злишься, что не смогла сказать «нет», а виновата я?» Танька иногда выдавала базу. И вправду говорят, что устами младенцев глаголит истина. Младшая Осипова каким-то немыслимым чутьем угадывала, когда ластиться к родителям, а когда лучше не выходить из комнаты, когда спорить с сестрой, а когда сделать вид, что ее не существует. Инстинкт самосохранения, успокаивала себя Алиса. А Танька выдавала новую базу. Отец радуется, когда удается Алису затащить на прогулку. Мама ругается, оттого и кричит. А если ей немного помочь, то она даже про двойку забудет и ругать не станет. «Отвали!» — отрезала Алиса. Сестра пожала плечами, принялась шнуровать кеды. «Ты зря. В походе с папой отлично. Не напряжно». «Да отвали ты!» — Татьяна выпрямилась. Спросила. «У тебя беда?» И эта неприкрытая, почти детская откровенность поставила Алису в тупик. Онемев на пару мгновений, она рывком завязала шнурки, поправила лямку рюкзака и выскочила на лестничную площадку. «Долго тебя еще ждать?» — прикрикнула. Танька невозмутимо выплыла, молча наблюдала, пока Алиса закроет дверь. «Если у тебя беда, то ей нужно делиться», — резонно отметила младшая. Алиса закатила глаза. Обойдя сестру, сбежала по ступенькам вниз. «Послал бог коуча». Она бежала быстрее, чем ее могла догнать неторопливая Танька. Выскочила в подъезд к почтовым ящикам и бросила свой комплект ключей в ящик с номером 100 на дверце. Танька появилась следом, с подозрением оглядев сестру с ног до головы. Алиса фыркнула и вышла на крыльцо. У подъезда уже стояла машина отца, на переднем пассажирском кресле сидела мама. Им с Танькой достались задние. Сестра задумчиво спустилась с крыльца, прошла к автомобилю и заняла место. Перевела вопросительный взгляд на Алису. Та думала, может, стоит вернуться и забрать ключи. Если этот кактус — какой-нибудь вор или бандит, и их квартиру обнесут до нитки, до последнего гвоздика, ведь все рано или поздно узнают, что она такая доверчивая дура и оставила ключи неизвестному человеку. Или скопируют себе ключи, а потом ворвутся в квартиру, когда там будет мама или маленькая Танька. Она медленно выдохнула и сделала шаг назад к подъезду. «Дочь, давай уже побыстрее», — поторопил ее отец, выглядывая из салона. Алиса села рядом с младшей сестрой. Она терпеливо старалась не замечать ее пристальное внимание, которое чувствовала между лопаток во время подъема на гору, на привале, у ручья. «Ты во мне дыру прожжёшь», — прошипела Алиса, когда Танька с ней поравнялась и уже открыла было рот, чтобы спросить очередную дичь. Татьяна моргнула, захлопнула рот и отстала. Отец с мамой искрились весельем, шутили, подкалывали друг друга, то и дело брались за руки. Мама даже пела дорожную песню, пытаясь привлечь к этому и дочерей. Но Татьяна улыбалась, а Алиса постаралась отстать и сделала вид, что по тесной лесной тропинке она идет одна. Родители раздражали своей фальшивой веселостью, как будто пытались заново связать все те разорванные нити, которые появились между ними и Алисой, как будто пытались доказать кому-то, что ничего не происходит, а в их семье все благополучно. Алиса злилась и не заметила, как приблизилась к самому краю тропы. Подошва соскользнула вниз, и девушка не успела заметить, как почва ушла из-под ног, а небо кувыркнулось и обернулось прошлогодней грязью. Алиса ахнула и полетела вниз. Пальцы вцепились в корягу, крик застрял в горле, а голоса родителей все удалялись. «Чёрт!» — выдохнула девушка и попробовала подтянуться на руках. Цепляясь носками за сырой дерн, упираясь коленями в мокрую, пропитанную глиной траву, она карабкалась вверх, но руки не находили другой опоры, и она снова проваливалась, кроша обрыв. Голоса совсем недалеко. «Помогите!» Захлебываясь собственным страхом, шаря перепачканными пальцами в поисках опоры, за которую можно зацепиться, она кричала. Звук упирался в траву, и, казалось, тух здесь же, на краю оврага. Внизу шелестела вода. Отвесный склон размывало дождями и талой водой, под тропой образовалась пустота. Наверняка и тропа скоро обвалится, если ее не укрепить. Все эти мысли, отвлеченно равнодушные, теснились в голове Алисы, пока она пыталась спастись, и всякий раз обрывались руганью, когда она срывалась. «Мама! Папа!» — звонкий крик над головой. «Таня!» — Алиса запрокинула голову, заметила розовый бант сестры и почти сразу услышала топот приближающихся ног. «Папа! Помоги!» — Татьяна отчаянно завизжала. И вот уже горячие руки тянут Алису вверх, будто из могилы. Вот уже мамино лицо и руки, торопливо обнимающие и ощупывающие в поисках переломов. «Господи, Алиса, ну как же тебя угораздило!» — причитала мама. Она уже лезла в свой рюкзак за влажными салфетками, командовала отцу достать термос с чаем, а Татьяне искать в вещах сухую одежду. «Не надо, я нормально!» — выдавила из себя Алиса. Ее било крупной дрожью не то от холода, не то от страха. Мама отмахнулась и кивнула сестре, чтобы та искала быстрее. И от этого кивка, этой торопливой заботы, стало теплее, чем от протянутого горячего чая. Алиса улыбнулась.